Выход из ситуации был, выход из любого положения есть, но, я вздохнул и повел плечами, прогоняя сомнения. Важно не перестараться и не создать ложного впечатления у пастора. Человек он набожный, набитый предрассудками, суевериями и прочими благоглупостями. Такие и верят в колдовство. А когда не очень образованные, но очень религиозные личности верят в колдовство, случаются разные неприятные происшествия вроде стихийных пожаров на городской площади. Это, конечно, шутка. 20 век, век просвещенный, никто костров запаливать не будет. Но мало ли какие слухи поползут. Размашистыми движениями я закончил фигурку, повертел ее в свете лампы, оценивая результаты. Грубовато получилось, хвост можно было и детальнее проработать, морде выражение добавить, однако для пустяковой поделки сойдет. Я вручил фигурку младшей девочке, которая приняла ее дрожащими руками, погладила гриву, зачем-то старательно ощупала, прижала к груди и из-под лобья взглянула на меня, словно подозревала подвох. «Какая красивая! Это правда мне, я могу, она моя, навсегда, чья ж еще?» — хмыкнул я. «Не мне же с ней носиться, я для такого староват. Играй на здоровье, только ее еще пропитать надо и покрасить, чтобы сырость не испортила. Завтра, может, сделаю. Пока же мне надо пообщаться с преподобным Брауном. А вам, спать, ну-ка марш по кроватям, завтра в школу. Можно, мы еще чуть-чуть посидим?» — состроила умоляющую рожицу девчушка. «Разве что недолго». Я притворился, что колеблюсь. 10 минут, не больше. Клятвенно заверил второй. Так уж и быть, клятву принял. За нарушение, строгий выговор. Собственно говоря, в полномочия сторожа возня с детьми не входила. Хорошо уже и то, что они приняли как данность мое право ими командовать. Обычно в постели их гнала фрау Шнайдер, однако в этот вечер экономка засела в своей комнатке, небось, смаковала заслуженную рюмашку рома. Дети сгрудились вокруг девочки. Каждому хотелось потрогать деревянную лошадку. Даже старшие мальчишки приняли участие, хоть и строили при этом каменные лица, якобы не очень-то им и интересно. Но глаза у них горели, как и у остальных. Я вышел из кухни. Позади возбужденно зашептались, но я не прислушивался. Как правило, в приютах царит жесткая, даже жестокая стайная иерархия. Те, кто вскарабкался на вершину пищевой цепочки, унижает менее везучих товарищей и помыкает ими. Надо отдать должное преподобному Брауну, под его опекой ничего похожего не произошло. Он донес до своих подопечных мысль, что они отныне, семья безо всяких оговорок и относиться друг к другу следует подобающим образом. Я заметил это еще днем, во время восстановительных работ на кладбище, а вечерние посиделки лишь укрепили первое впечатление. Так что никто не отнимет у девчушки ее новую игрушку насовсем, а вот одолжить, наверняка одолжит, и пойдет она по рукам. Почему-то им приглянулась моя грубая попытка прикинуться резчиком. Хотя тут, скорее, сыграл сам факт того, что девчушке уделили внимание, подарили ей целую вещь, своего-то имущества у нее немного. В таком случае качество почти не имеет значения, важен символический жест. Не зря второй просил саблю, хотя в игре сойдет любая палка. Даже лучше будет, ведь за саблю придется драться с соседскими прохвостами, которые не потерпят, что у сироты появилось что-то, чего нет у них. Следует и остальным что-нибудь подарить, не то девочке не скоро доведется получить назад свою фигурку. Получить-то получит, это не обычный приют, но и других детей мучить незачем. Я замер перед дверью в кабинет пастора, ухмыльнувшись нежданной мысли о неоднозначности жизни. Сиротский приют, который не совсем приют. Шмаргендорф, который не совсем Берлин. И я, который не совсем Макс Кляйн. Мы словно нарочно оказались сведены в одной точке времени и пространства. Я заподозрил бы проделки существа, но какая ему в этом выгода? Не стоит искать его лапу во всех событиях, что меня окружают, иначе доведу себя до паранойи. Я стер ухмылку, постучался и, не дожидаясь разрешения войти, открыл дверь. Отто Браун сидел за широким письменным столом. Горела тонкая свеча, дававшая скудный свет. Метания в поисках денег не проходили для пастора бесследно, лицо его казалось осунувшимся и посеревшим. На нем лежала печать усталости. И куда подевался задор, которым блестели его глаза утром? Исчез, раздавленный грузом ответственности. Обложившись книгами, Отто старательно что-то выводил на листе бумаги. Не то готовил речь для воскресной проповеди, не то отыскал очередную подработку. При моем появлении он оторвался от своего занятия. с тоской взглянул на тщательно выписанные строки, заставляя меня склониться ко второй догадке. Отложил ручку и вскинул на меня утомленные, в красных прожилках глаза. «Герр Кляйн, полагаю, вы пришли просить выделить вам средств на еще одну поездку». Он взлохматил волосы и сцепил руки в замок, оперся о них, будто собрался вздремнуть. «Сожалею, но у меня пока нет свободных денег. Вы ездили вчера, что-нибудь подыскали?» Довольно странно было слышать такое от своего нанимателя, но таковым Отто Браун был только на словах. По сути, он просто предоставлял Кляйну ночлег и давал мелочь на выпивку, по доброте душевной. «Нашел халтурку», — ответил я и показал ему над Гильдемицгера. «Мясная лавка», — прочел Отто. «В последнее время вы не перестаете меня удивлять». В голосе пастора появилось оживление. Несомненно, перед его мысленным взором предстали полки с товарами, на которые можно выменить мою добычу. Но вскоре его голова поникла. Он сообразил, что я не был обязан делиться с другими обитателями дома. «Я у вас немало занимал», — сказал я. «Конечно, вы меня снабжали марками, а это не они, но если вы примете их в качестве оплаты долга, приму, не сомневайтесь», — поспешно произнес Отто и потянулся за надгильдами, но остановился на полпути. «По правде говоря, я не собираюсь в Берлин в ближайшие дни. Если вы зайдете к мяснику и отоваритесь у него, чтобы снабдить нас колбасой, буду вам премного благодарен». «Без проблем», — кивнул я, вернув надгильды в карман. Отто Браун внимательно на меня посмотрел. «Вы сильно изменились, Герр Кляйн, в лучшую сторону, смею отметить. На вас так повлиял наш последний разговор». В памяти Макса всплыло занудное морализаторство пастора, растянувшееся чуть ли не на час. «Нет», — вздрогнул я, — «просто решил взяться за ум». На миг Отто расстроился, но затем улыбнулся. Возможно, он решил, что мне просто стыдно признаться в этом и оказаться в моральном долгу перед пастором. «Похвально. Так вы зашли». «Я зашел», — прервал я его, чтобы узнать о состоянии Вольфа. «Вольфа», — Отто резко помрачнел. «Его судьба в руках господа. Врачи говорят, что без шансов. Да что они могут говорить? Пригласили одного, он предписал отправить мальчика в горный санаторий, дышать свежим воздухом, принимать солнечные ванны». Уголок рта пастора дернулся в саркастической усмешке. «Где мы, а где горы? Откуда взять деньги?» «Ниоткуда», — согласился я, — «но есть иной путь, вернее, метод. Я научился ему на Восточном фронте от одного пленного. В крепкий алкоголь добавляется особая смесь специй, жидкость втирается в грудь больного, получается этакий массаж, легкие прогреваются, и болезнь отступает. Довелось им воспользоваться, двое в роте подхватили чахотку, оба перестали кашлять на третьи сутки». Преподобный Браун посмотрел на меня с нескрываемым подозрением. «Какого рода специи? Мы заменяли солью и перцем. Работало как часы. Вы случайно не прикрываетесь Вольфом, чтобы разжиться выпивкой? Бросьте, даже не пригублю. Как бы то ни было, я человек не пьющий», — развел руками Отто. «Я надеялся заручиться вашей помощью, чтобы подступиться к фрау Шнайдер». Уговорить пастора оказалось довольно трудно. Он еще не избавился от прежней установки, согласно которой у Кляйна в жизни было одно развлечение – надираться до свинячьего визга. Даже когда он сдался и отправился со мной в комнату фрау Шнайдер, я кожей чувствовал исходящие от него волны подозрения. Он был в своем праве. Выдуманная мной история не убедила бы и самого легковерного простака. От смертельной болезни не избавиться компрессом. Но что-то сказать было нужно. Так, как и ожидалось, фрау Шнайдер защищала тайну существования бутылки рома с яростью львицы, на детеныша которой покушались гиены. Она боялась, что ее репутация в глазах Брауна рухнет, и до последнего отказывалась признаться, хотя витавшие вокруг нее алкогольные пары выдавали ее с головой. Эту крепость мы с пастором взяли измором. Наконец экономка сдалась и выставила заветную бутыль. К слову, это был не ром, а подкрашенный луковой шелухой самогон. Расстраивать своим открытием фрау я не стал. Самогон или ром, мне без разницы. Я отлил примерно полкружки. Затем на кухне побросал в нее всех пряностей, до которых дотянулся, особо не разбираясь. Дети уже ушли спать, и фрау Шнайдер решила проведать их, я же в сопровождении пастора, который прихватил Библию, отправился к лежбищу Вольфа. Ему выделили отдельную комнату. Там стоял жуткий холод. На резонный вопрос, не хотят ли больного преждевременно добить переохлаждением, пастор заявил, что доктор рекомендовал часто проветривать помещение. Я захлопнул окно и прогнал Брауна в коридор. Он где будет мешать массажу? С кружкой ядерной смеси в одной руке и керосиновой лампой в другой я приблизился к кровати, в которой лежал Вольф. Его завернули в несколько одеял, чтобы сберечь тепло. Паренек спал или пребывал без сознания. Я раскутал его и стащил с него рубашку, влажную от пота. Он был как догорающая свеча. Восковая бледность кожи, острые скулы на угловатом лице, на висках просвечивают кости, потрескавшиеся губы, руки тонкие, как палочки, ребра отчетливо выпирают под кожей. От тела исходил жар. Когда я прикоснулся к нему, Вольфа сотрясло приступом кашля, но в себя он не пришел. Запущенный случай. Тем сложнее будет лечение. Для маскировки я обмакнул тряпочку в кружку, обтер ей ладони и, присев, положил их на впалую грудь Вольфа. Принялся осторожно массировать. Пусть это только для вида, но переусердствовать нельзя. С медвежьей силой Кляйна можно случайно сломать ребра. Я прикрыл глаза и прислушался. Нужно было уловить течение потоков энергии в чужом теле, а когда оно находилось на грани смерти, сделать это было на порядок труднее. С пальцев сорвался пробный импульс. И еще, ничего. Пустота, тишина, разрываемая хрипом умирающего. Я едва не пропустил слабейший, едва ощутимый всплеск, пришедший после очередного пробного захода. Ухватился за него, как за конец размотанного клубка, и начал осторожно сматывать. Всплески стали чаще, превратились в мерные толчки. Я глубоко задышал, стараясь приноровиться к ним, слиться с ними. Только так получится задуманное. Псионика как научное направление появилась относительно недавно, веков пять назад. Она описывала новый фундаментальный уровень взаимодействия сил в природе, ими, в отличие от остальных, человек мог приноровиться управлять самостоятельно, без инструментов. По большому счету, она не произвела в обществе фурора. Технологии, которыми мы уже обладали, позволяли добиться тех же результатов, хоть и иным путем. Например, когда я очнулся в Берлине, то избавился от головной боли, устранил гипогликемию и понизил давление, неосознанным обращением к псионическим силам, использовал себя как батарейку для перестройки процессов в организме. Но не проще ли избавиться от влияния продуктов распада алкоголя на этапе проектирования тела? Так и поступают, безо всякой псионики. Нужно остановить кровь и залечить рану, можно пойти длинным путем. Собрать волю в кулак и заняться прямой манипуляцией энергии элементарных частиц, потратить кучу сил, чтобы ускорить регенеративные свойства клеток, а можно взять портативную штопалку и получить результат за пару секунд. Когда-то давно открытие псионики стало бы переломным моментом, рождением новой эпохи. Для нынешнего человечества она превратилась в игрушку, муторную в освоении и не очень полезную в повседневной жизни. В основном ее изучали полевые агенты института, которым по роду деятельности полагалось не светить земными устройствами на чужих планетах, и немногочисленные чудаки-эксцентрики. Нельзя сказать, что псионика была полностью бесполезной. Без нее не получилось бы изобрести фокусирующий луч для удаленного переноса сознания. Она заняла свое место в науке наряду с другими важными разделами. И раз уж объявилось существо, таинственная псионическая сущность, ученым в этой области теперь будет над чем поломать голову. Беда в том, что для необразованного наблюдателя ее проявления выглядели как некая магия. А мне репутация колдуна была совершенно не нужна. Я стиснул зубы. Еще одним недостатком псионики были огромные потери энергии при работе человеческого организма с внешней средой. Наши тела не задумывались как батарейка для сложных фокусов. А я именно что фокусы пытался провернуть. Очистить легкие Вольфа от поражения инфекционными микобактериями и обратить процесс распада легочной ткани вспять. Концентрация сбивалась. Я принялся тихо ругаться на всех известных мне языках, сосредоточившись на звуке собственного голоса. Если сорваться, то все, второго захода не будет. Повезло, что Макс Кляйн был здоровым, как бык, но и его бездонный колодец под конец пересох. Я дышал через силу. Перед глазами вспыхивали огни, горло свело спазмом. Каждый сустав болел, словно его вывернули, а затем вставили обратно. Меня лихорадило, но я справился. Дыхание Вольфа выровнялось и стало глубже. Смертельная бледность ушла. Кое-как накрыв мальчика одеялами, я вывалился в коридор. К ожидавшему там Отто Брауну присоединилась фрау Шнайдер. Я всучил ей кружку с остатками рома и спросил, есть ли какая-нибудь еда. Остатки заливного и немного сыра, растерянно ответила она, пойдет. Во мне пробудился зверский аппетит. Еда и сон, больше ни о чем я и думать не мог. Пошатываясь, я направился на кухню. Фрау Шнайдер и отец Отто проверили самочувствие Вольфа. С первого взгляда стало понятно, что жизни мальчика уже ничто не угрожает. На его щеки начал возвращаться румянец. Тяжелое забытье перешло в спокойную дрему. Пастор размашисто перекрестился и завел молитву за здравие своего подопечного, безотчетно поглаживая обложку Библии, а точнее, частично осыпавшееся серебряное тиснение креста на ней. Оно, как ему вдруг показалось, на миг потеплело и налилось торжественным блеском, словно отзываясь на слова. Он счел это добрым знаком. За спиной Брауна экономка, повертев кружку в руках, осушила ее двумя могучими глотками, отметить чудесное исцеление. Вкус микстуры пришелся ей по душе. «Слышали о чем-то подобном?» – спросил Отто, закончив молитву. «Вы о том, как себя ведет Кляйн, или исцеление Вольфа? Если первое, то я читала в одном журнале про феномен переселения душ. Может быть, в него вселился ученый человек, какой-нибудь почивший декан Гейдельбергского университета». Преподобный Браун повернулся к ней. Увидев пустую кружку, он поморщился. Фрау Шнайдер запоздало спрятала ее за спину. «Не парите горячку. Никакого переселения не существует. Это спиритуалистическая чушь. Вы же живете при храме Господнем. И какова же ваша версия?» Глаза преподобного Брауна возбужденно заблестели. Он ощутил, что близок к разгадке. Его пальцы вновь огладили крест на Библии. «Я слышал, как он молился. Стоял на коленях у постели и молился. Когда отец Отто услышал доносившийся из комнаты голос, он, изнывая от тревоги и любопытства, поддался искушению и посмотрел в замочную скважину. В таком виде его и застала фрау Шнайдер, которой он, чтобы загладить свой промах, уступил место. А мне показалось, что он больше чертыхался, усомнилась экономка. «Много вы понимаете», — рубанул ладонью пастор. Он воспылал энтузиазмом, погасить который не смогла даже внезапно разыгравшаяся мигрень. У меня были подозрения, когда он за ночь резко поумнел, вспомнил о своих долгах, сблизился с детьми. Но убедился я лишь сейчас, вне всякого сомнения, Макс Кляйн удостоился божественного откровения. Ему поручена великая миссия. Что? Фрау Шнайдер заморгала, как сова, на которую направили прожектор. Это единственное разумное объяснение. Только благословленные милостью его способны возвращать умирающего в мир живых одной молитвой. Это настоящее чудо. Ах, представьте, мы удостоились величайшей чести. Нам довелось проживать под одной крышей с будущим святым. А может, он будет новым пророком? Фрау Шнайдер охватил религиозный трепет, подпитанный теплом от выпитой самогонки. И что теперь? Прошептала она. Пока ничего. Если тому, кем стал наш дорогой Кляйн, понадобится открыться нам, он это сделает. Мы же будем смиренно ожидать этого часа. Притворяйтесь, что ничего не знаете, фрау Шнайдер, и никому ни слова о том, что здесь произошло. Противники господа нашего не дремлют. Поклянитесь именем его, что будете молчать. Экономка поклялась. Сближенные общей тайной, преподобный Браун и фрау Шнайдер разошлись. Их тусклые, печальные жизни в одночасье обрели смысл, и все благодаря Максу Кляйну. Так мой пока непокорный мессия получил своего первосвященника, эхом раздался неуловимый шепот под сводами кирхи. Один актиномицеты, порядок бактерий, распространенных в почве. Из стриптомицетов, рода актиномицетов, в 1939 году получили антибиотик мицетин, а в 1945 году выделили стриптомицин, эффективный против чумы и туберкулеза. Глава 8. На следующее утро я проснулся совершенно разбитым. Организм Макса Кляйна, при всей его богатырской стати, источником энергии для лечения смертельной болезни быть не привык. Отчасти выручил второй ужин, да и на завтрак фрау Шнайдер не поскупилась. Я воспользовался ее добротой и умял 4 порции, съел бы еще, но опасался, что доведу приют до полнейшего разорения, а силы восстановятся и так. Ближе к полудню случилось знаменательное событие. Вольф, до того пребывавший без сознания, очнулся, заговорил и даже самостоятельно встал на ноги, хотя ходить еще не мог. Он, конечно, ничего не знал о моем вчерашнем визите, и это меня целиком устраивало. Проснись, паренек, в разгар лечения, он увидел бы картину, объяснить которую рационально никак нельзя. Из-под ладоней церковного сторожа, прижатых к его груди, исходило тусклое теплое сияние. А так, пришел в себя и ладно. Бывает же один шанс на миллион. Редкое стечение обстоятельств сыграло в его пользу. Счастливчик, выигравший в лотерею, не требует отчета в канцелярии, почему повезло именно ему. Вернувшихся из школы детей фрау Шнайдер обрадовала новостью, что их товарищ и почти брат идет на поправку. О моем участии она умолчала, а сами они выздоровление Вольфа со мной не связали. Предположений было много, однако детскую пытливость быстро утихомирил пастор, объявивший случившееся божественным промыслом. Сироты, уловив течение его мыслей, перестали задаваться вопросами и приняли все как есть. Вольф выздоравливает, а большего им и не нужно. Выслушивать длинную проповедь для усомнившихся от преподобного Брауна не хотелось никому. Не хватало еще, чтобы он заподозрил, будто они недостаточно веруют в провидение, воздаяние и вселенскую милость. Но то были дети. Они любопытны по натуре, однако и отвлечь их легко. А вот поведение преподобного Брауна меня удивило. Я думал, что он пристанет с просьбой показать местным врачам инновационный фронтовой метод лечения, даже сочинил подходящую отговорку, почему у других массажная техника с прогревом не сработает, а он, молчок, только улыбается с хитринкой и по молитвеннику похлопывает. Был он тем еще чудаком, однако и враждебности от него я не ощущал. Скорее, наоборот, и он, и фрау Шнайдер просто лучились дружелюбием и желанием угодить. С таким я прежде сталкивался не раз. Оперативники института привыкли располагать к себе людей, ведь чтобы перестроить общество, необходимо набрать в нем влияние. А это значит, внедриться, обзавестись социальными связями, взобраться на руководящую должность по крутой карьерной лестнице. В общем, в том, что знакомые Макса подобрели к нему, не было ничего странного. Странной была только скорость, с которой они поменяли свое отношение. Не так уж много я сделал, чтобы перечеркнуть репутацию прежнего Кляйна. Как бы то ни было, я продолжил развивать выбранную стратегию поведения. Помог по хозяйству фрау Шнайдер, которая наблюдала за мной с умильным выражением, и при этом даже не попыталась завести разговор о Вольфе. Я чувствовал, что здесь скрывалась какая-то тайна, но копать глубже особого смысла не было. Я вынашивал далеко идущие планы, и вряд ли им при всем желании смогли бы помешать пастор захолустной кирхи и его экономка. А раз так, пусть хранят свои секреты. В благодарность за помощь фрау Шнайдер достала из запасов старомодное, но опрятное пальто, которое берегла как память о покойном муже, и заявила, что перешьет его на меня. Судя по размеру одежды, Герр Шнайдер обладал феноменальным ростом, то есть был всего на полголовы ниже Кляйна. «Из саксонских деревень выходит сплошь богатыри», — с гордостью за супруга сказала экономка. «Я не могу принять такой дар», — начал я. «Пустяки, вам нужнее, не ходить же в тряпье, люди не поймут. А что узковато в плечах, так я поправлю, вы не переживайте». Забота фрау Шнайдер тронула меня, и я не нашел в себе сил отказать ей. Да и зачем, собственно говоря? Конечно, я и без приличного пальто добьюсь чего захочу, но люди привыкли встречать по одежке, а в обносках, которыми пробавлялся Макс, в приличный свет попасть куда труднее. После снятия мерок я немного посидел с детьми, на скорую руку смастерил им воздушных змеев, попутно поболтав о том о сём. Речь вновь зашла о том, чтобы выстругать мальчишкам деревянное оружие. Пришлось затронуть этику, не так, как отец Отто, который любую щекотливую тему сводил к своему богу, и не в форме лекций, этого ни один ребенок не вынесет, им с головой хватает школьных нравоучений. Тут важно показать, что вы на одной волне, что ты относишься к собеседнику как к взрослому, наладить диалог и через цепочку вопросов указать направление, в котором следует размышлять дальше самому. Для меня, разминка, безобидное упражнение для ума, а то мозги у Кляйна двигаются со скрипом, не привыкли они к усердной работе. Для детей, какое-никакое развлечение, пока ждут свою игрушку. Сирот еще смущало, что я порой говорю совсем не так, как говорил старый Кляйн, но они больше не дергались и не таращились в изумлении, стоило мне упомянуть о кооперации или относительности морали. Вольф, выбравшийся к нам, сидел тихо и не сводил с меня растерянного взгляда темных, почти черных глаз. Казалось, он спрашивал себя, точно ли он жив, или все-таки умер и угодил в вывернутую наизнанку реальность, где слабоумный пьяница стал пускаться в отвлеченные рассуждения о мире. К вечеру закончились дела, которые требовали немедленного внимания и к которым не притрагивались долгие годы. Пришла пора браться за местную музыку. Даже мне сложно было представить, о чем подумал Браун, когда я заскочил к нему в кабинет, чтобы озвучить просьбу одолжить нотные листы. Тем не менее от него не последовало ни то что возражений, ни единого вопроса. Он выгреб из ящиков письменного стола кипу бумаг и пообещал посмотреть в кладовке, не завалялось ли чего-нибудь и там. Я просмотрел ноты. Как и ожидалось, в них были сплошные церковные гимны, католический «Тедеум» 1, лютеранский «Инфестибург» и «Стунсер Готт 2» и же с ними. А нет ли более приземленных произведений? Приземленных? В смятении переспросил он. Вы имеете в виду, я поднапряг память Кляйна, что-нибудь молодцеватое, но без большой пошлости, желательно из солдатского репертуара, «Органский лес» или, на худой конец, «Старые товарищи», в переложении на пианино, но сгодится и без этого. Пастор склонил голову на бок. «Музыка – один из даров Божьих», – наконец сказал он, словно решив что-то для себя. «Следует наслаждаться ею безотносительно мотивов, породивших ее». «Правильно, верно, музыка – великое изобретение человечества», – отозвался я, и отец Отто просиял, как если бы я сообщил ему, что он распутал загадку тысячелетия. «Вы очень подсобите, если разыщете для меня хотя бы три лилии. Я знаком с одним музыкантом на соседней улице, он играет для нашей церкви на органе. У него точно должна была заваляться парочка маршей. В крайнем случае я попрошу у него записать что-то лично. Через пару дней будет готово. Благодарю. Я отобрал несколько гимнов, лишними не будут, и попрощался с Брауном. Постойте, Герр Кляйн». Обернувшись, я увидел, как Отто замялся, будто сам испугался своего порыва. Да, он отошел к окну. В его кабинете оно выходило на кладбище. Практически неосвещенные, там чернели ряды надгробий и крестов. Его обрамляли деревья, лишенные листьев, голые остовы самих себя. Мне довелось услышать разговор между Вилли и Юргеном. Я уже разобрался в приютской жизни и знал, что так звали второго и четвертого. Выходит, они неосторожнее, чем я считал изначально. Попались почти сразу. Несколько секунд тот-то колебался, прежде чем собраться с духом. Они обсуждали идеи атеистического и даже нигилистического толка, сказал он и бросил быстрый взгляд на меня. Якобы нет никакой всевышней воли на небесах, нет божественной любви, которая согревает каждого, нет проводника, что направляет нас к вечной жизни. Я расспросил их, и они указали на вас. Понимаю, что вы к этому не причастны, это было бы нелепо, но ради порядка вынужден уточнить. Вы в своем праве, сказал я, озадаченный выводами Брауна. Почему это для меня атеизм будет нелепостью? Впрочем, он наверняка подразумевал, что в моем положении спорить с Писанием – сущая глупость. Я живу в кирхе, если отсюда меня прогонит, куда я подамся? Но изгнания я не боялся. Отто встречал трудности лицом к лицу. Для него будет делом принципа попытаться переубедить атеиста. Я сторонник нового подхода, подхода осознанности, произнес я. А осознанности не добиться, если продолжать бездумно пичкать детей авторитетами. Легко управлять массами, когда они веруют в то, что по делам их воздастся после смерти, но, в сущности, это никак не мешает мерзавцам быть мерзавцами, а сволочи оставаться сволочью. А все потому, что они принимают на веру текущие установки, не особо вникая в них. Нужно поступать хорошо, поскольку епископ объявил так на проповеди. Прекрасно, но епископ же не будет ходить за прихожанином по пятам, не будет ловить на неприглядных поступках. Вот и получается, что внешний закон, установленный далекой властью и ставящий такую же далекую цель, не выдержит стремления человека к адаптации. Человек, существуя в определенном окружении и обладая ограниченными ресурсами для выживания, приспособит правила под себя. Он найдет сотни оправданий и применит тысячи уловок, чтобы примирить себя с установками, навязанными ему извне. А потому какой в них смысл? Это издевательство над личностью, давить на нее сводом догм, слепленным из остатков племенных обычаев. К чему вы ведете? Выдавил побледневший Отто. К тому, что незыблемость морали и истин – вещь устаревшая и пустая. Вот вы, к примеру, хоть сейчас можете швырнуть в меня чернильницей, я же вижу, у вас рука тянется к ней, и Бог не покарает вас за это. Вы совершенно свободны творить все, что вам взбредет на ум, и вы отвечаете за последствия. Перед государством, если я пожалуюсь на вас за брошенную чернильницу, или передо мной, если я решу лично осуществить правосудие, а это означает, что вам лучше ориентироваться в своих поступках не на небеса, а на то, как к вам отнесутся другие люди. Человек как существо социальное наиболее выигрывает, когда процветает общество вокруг него, когда его отношения с соседями строятся на взаимной выгоде и поддержке. Это и нужно осознать. Без понимания, что ты будешь благоденствовать среди благоденствия других, не получится избавиться от надстроек, которые завязаны на страхе и слепом послушании, и которые глубоко противны людям. Да вы кантианец 3. К чему этот пересказ категорического императива? Это бездушные рассуждения. Они проповедуют эгоизм, они игнорируют любовь, сплошной рация. Я пожал плечами. У меня пока не было времени изучать труды современных философов, чтобы жонглировать их цитатами. Мне было важнее проверить, как воспримут провокационные идеи дети. Ведь если существо черпает силы из христианства, когда-нибудь мне придется столкнуться с церковью и биться с ней за влияние на молодые умы. Категорического в человеческих отношениях нет и никогда не было. Что вчера было запретным, сегодня встречается повсеместно. Нет никакого давлеющего над человечеством абсолютного закона. Если завтра эволюционные подвижки вынудят людей адаптировать новую стратегию для выживания и благоденствия, так тому и быть. В этот миг Отто словно возвысился. В глазах его запылал огонь веры. Щеки налились румянцем. Он задрал подбородок, будто вещал с трибуны, несокрушимая твердыня церкви, и ничто не может поколебать ее. Это проверка. Вы говорите о выживании так, словно оно превыше всего. Для христианина смерть не конец, напротив, это врата к вечной жизни. Смерти нельзя избежать, но и бояться ее незачем. А для многих она вдобавок освобождение от страданий, нищеты, болезни и одиночества. По долгу службы я умирал несчетное число раз, и мог из опыта заявить, что никаких врат передо мной не представало. Но не говорит же об этом Отто, как и о том, что я общался с существом. С пастора станется принять это за проявление высшей воли. Вы исходите из устаревшей предпосылки, вместо этого сказал я. Вы расцениваете жизнь как ступеньку к смерти, как испытание, которое необходимо преодолеть. Но я стремлюсь к тому, чтобы освободить человека от ее доли земной, пока он жив, а не дожидаться момента, когда его гроб опустит в землю. И как по мне, спасение заслуживает каждый. Вот это вот. Я ткнул в окно, за которым уже сгустились сумерки. Совсем не обязательно, если хорошенько постараться. Человеческий разум и не с таким справлялся. Отто, следуя за моим жестом, уставился в кладбищенскую ночь. Памятники уже растворились в чернильной темноте. Пастор вдруг впал в задумчивость. Взволнованно прикусил губу и встряхнулся. Вот вы о чем, пробормотал он и помассировал виски, поморщившись, как от головной боли. Господь изгнал Адама и Еву из райских кущ, и вернуться в них можно, лишь будучи чистой душой. Но что, если распространить рай дальше, охватить им весь мир, без толчка в виде второго пришествия? Так мы приблизимся к Всевышнему, и не нужен будет судный день, ибо всякий будет святым, всякий, кто причастен к сотворению Царства Небесного на земле, удостоится места в нем. Жить ради приближения райских кущ, а не умереть в надежде на них, вы это хотели донести, Герклайн, это новая воля небес, которую вам надо передать. Я прочистил горло. Трактовка Брауна отличалась излишней религиозностью, однако я пришел к нему не за полемикой, а за нотами, и свою цель выполнил. Вернее, выполню, когда Отто заберет их у музыканта. Человек сам добьется своего, сам построит рукотворный рай, если в ваших терминах. Доброй ночи, преподобный, не забудьте про листы. Прежде чем пастор обрушил на меня новый поток благоглупостей, я кивнул на прощание и вышел из кабинета. К счастью, Отто за мной не последовал. Перспектива удариться в теологический спор до утра меня не прельщала. Оставшись один, преподобный Браун без сил рухнул в кресло. Он обхватил голову руками. Его потряхивало. Когда Макс не стал отрицать, что проповедует отказ от божественной помощи, на мгновение отец Отто усомнился в нем. Но идеи того лежали глубже, чем виделось на первый взгляд. И он выдал себя. Второго пришествия не будет. Или оно уже случилось, это как посмотреть. Люди остались без строгого судьи, который определит, кто прав, а кто виноват. Вместо этого им показали подсказку. И он, Отто Браун, удостоился чести первым увидеть ее. Первым заложить камень в фундамент земного рая. Голова раскалывалась, будто на ней вздумал потоптаться весь пантеон святых с католических икон. Рука Отто сама потянулась к Библии, лежавшей на краю стола. Ее обложка была горячей, словно кожа живого существа. Сегодня я планировал позвонить Мицгеру-старшему. Нужно было убедиться, что договоренности остались в силе. Мешало то, что в доме преподобного Брауна не было телефона. Шмаргендорф вообще был в этом плане уголком отсталым, благо цивилизации доставались ему по остаточному принципу. Я пообщался с фрау Шнайдер и выяснил, что ближайший аппарат установлен через дорогу, в фирме, которая продавала надгробия. Ей телефон достался от предыдущего владельца здания, хлыщеватого делопроизводителя, который кичился юридическим образованием и связями. Как это бывает с личностями, которых никто не любил, слухи быстро раскрыли истинный источник его обогащения. Он нажил состояние на том, что вагонами воровал уголь у государства. Спекулянты вроде него легко разживались деньгами, которые жгли им карман. Поэтому он, когда Шмаргендорф включили в состав Берлина и началась скоротечная лихорадка с выкупом недвижимости, приобрел здесь небольшой дом. Предполагалось, что в нем будет располагаться контора, но вскоре спекулянт заскучал и умотал обратно в центр. Спустя пару месяцев в здание заехали новые хозяева, и во дворе появилась вывеска «Краузе и Шмидт». Я заглянул в фирму. Встретили меня без энтузиазма, а когда выяснили, что я не собираюсь умирать или хоронить близких, то безразличие сменилось на откровенную неприязнь. Причина открылась быстро. Дела у торговцев надгробиями шли неважно, покупатели давили на жалость и норовили приобрести памятник в долг, на закупку материалов нужны были деньги, а тут еще я, не клиент, а так, околачиваюсь без толку. Все это мне вывалил один из совладельцев, Шмидт, не переставая смолить сигарету у входной двери. Пухлый мужчина, неуловимо напоминавший плешивого пингвина, не стеснялся в выражениях. Его можно было понять. Макса Кляйна здесь знали, все же соседи. Для Шмидта я был очередным деревенским тупицей. Он наверняка решил, что я и половины из сказанного не понял. Что вам до моих горестей, вы, лысый орангутан? Сплюнул Шмидт. Лучше возвращайтесь в кирху и накажите пастору начать копить. Очень уж вы здоровый, хоронить вас будут по двойному тарифу. Вопрос денег для него стоял на первом месте. Ни о чем ином он и думать не мог. А вы не пробовали векселя? Спросил я. Что? Шмидт уставился на меня, как на говорящую лошадь. Если у вас есть выход на руководство завода, у которого вы закупаете материалы, предложите ему расплатиться векселем. Шмидт нервно рассмеялся. Принимать финансовые советы от сельского увольня ему еще не приходилось. Да вы в своем уме нас погонит прочь. Если обстряпать все правильно, они только рады будут. Вы выпишите заводу вексель, который он примет и отправится в банк. Там прикормленный служащий, будьте уверены, такой у завода есть, этот вексель пропустит на обналичивание за процент себе и банку. Завод получает деньги, вы оплачиваете ему недостающий процент, и вот у вас сделка, как будто вы сразу ему выплатили всю сумму. Насчет векселя не переживайте, его отнесут в государственный банк, где и обналичат. А там он будет лежать, пока не истечет его срок. К тому времени марка упадет еще сильнее, и вы с легкостью расплатитесь. Но получится, что мы подставили Газбанк, заметил Шмидт, невольно заинтересовавшись. На этот счет не переживайте, не вы первый, марка падает уже давно. Банк все равно напечатает еще средств, вы лишь слегка усугубите положение. Что-то в этом есть, протянул Шмидт, бросил докуренную сигарету, растер ее ботинком и посмотрел на меня. Знаете, никогда не подумал бы, что вы разбираетесь в этой сфере. Да что вы, так, знаком сосновыми. На своем веку я повидал немало обществ, терзаемых инфляцией. Везде она работала плюс-минус одинаково. Использование уязвимости системы было одним из первых навыков, которым обучали оперативников института. Шмидт открыл дверь и посторонился. Так, говорите, вам надо сделать звонок. Один тедиум, христианский гимн, сокращение от тедиум лаудамус, тебя, Бога, хвалим. Два инфестибург из тунсергот, протестантский гимн, предположительно написанный Мартином Лютером. Мелодия для него была создана в соавторстве с композитором Иоганном Вальтером. Считается символом эпохи реформации. Три кантианец, последователь кантианства, системы критической философии, которую создал Иммануил Кант. Здесь затрагивается этическая часть кантианства, этика долга, суть которой – существование всеобщих моральных норм. Они восходят к Т.Н. категорическому императиву, который объективен и выступает золотым мерилом нравственности. Глава 9. Телефонный аппарат в конторе Краузе и Шмидт представлял собой небольшой деревянный ящик, украшенный резьбой. Я заподозрил, что ее нанес кто-то из торговцев надгробиями. Едва ли спекулянт был настолько благочестив, что захотел изобразить на аппарате раскинувшего крылья ангела. Он тянул руки к трубке, лежавшей на металлической подставке. «Создает антураж», — улыбнулся Шмидт, поймав мой взгляд, и продолжил. «Скорбящим надо напоминать о вечном, не то они неохотно расстаются с деньгами. Ангел показался мне излишним. Создавалось впечатление, что он будет подслушивать звонок, уж больно заинтересованный у него был вид. Но я не стал делиться своим мнением. Не для того я сюда пришел, чтобы рассказывать дельцам, как им наживаться на людских печалях». Я снял трубку и назвал телефонистке номер. Ожидание затянулось. Я покосился на настенные часы-ходики, стилизованные под райские врата. Мы договаривались созвониться примерно в это время. Может, я слегка задержался, пока уламывал Шмидта, но ненадолго. Мясник должен был ждать звонка. Конторщик принялся многозначительно покашливать. Ему не терпелось опробовать схему с векселями, но для этого нужно было сначала выпроводить меня. Наконец в черном отверстии трубки раздался знакомый голос, огрубевший после полета через полгорода по проводам. Мы пообщались. Мицгер подтвердил, что договоренности в силе, и предложил встретиться в его лавке в 10 утра. Звучал он отстраненно, почти подавленно. Я не спрашивал, что у него стряслось. Не так уж близки мы были, чтобы лезть к нему в душу, да и присутствие поблизости Шмидта не располагало к откровенной беседе. Попрощавшись, я положил трубку, опустил глаза и снова увидел ангела. С такого ракурса казалось, что он хочет схватить меня, и выражение лица у него было не добрым, а скорее, хищным. На ум пришло существо, что оно сейчас поделывает. Наверное, забилось в далекую конуру и восстанавливает силы, перенос чужого сознания одной псионикой должен был его истощить. Или так, или оно настолько близко к всемогуществу, насколько это возможно. А в этот вариант я не верил. Обладая оно бесконечными запасами энергии, не паразитировало бы на религиозном культе замшелой колонии, и явило бы себя значительно раньше. Я поблагодарил конторщика, весьма обрадованного моим грядущим уходом. «А вам этот ангел не мешает обсуждать сделки? У меня чувство, что он мне вот-вот в горло вцепится. Напротив, он мотивирует. Напоминает, что надо вертеться, если я хочу отодвинуть миг встречи», — хохотнул Шмидт. Наш резчик возился с телефоном, когда его одолевало похмелье. Видать, воплотил в этой курице терзавших его демонов. Я чуть было не растянул губы в вежливой улыбке, но вспомнил, какой эффект она производит на людей. Ограничился кивком. В дверях Шмидт остановил меня. «Кляйн, если получится, с меня бутылка коньяка. Огромное спасибо, но я не пью». Шмидт поперхнулся. Этого он явно не ждал. Не кстати проснувшаяся память Макса подкинула воспоминание, как тот клянчил у конторских мелочь на пиво. «Что ж, человек может измениться», — задумчиво проговорил он мне в спину. «Тогда мы предоставим вам отличное надгробие по бросовой цене. Умирать не планирую, но благодарю за предложение». Я выбрался на улицу. Во дворике должна была находиться выставка памятников и надгробий, демонстрируя ассортимент фирмы. Из былого разнообразия остались пара монументов и внушительный обелиск, чересчур дорогой, чтобы продать его в Шмаргендорфе. Дела у фирмы и впрямь шли неважно. Впрочем, я быстро выкинул досужие размышления из головы. Впереди и так много дел. В Берлине я планировал не только встретиться с мясником, до этого нужно было заглянуть в пару мест. Последние два дня я, можно сказать, приходил в себя, обживался в новой реальности, примеривался к ней, как пловец примеривается к бурной реке, которую предстоит пересечь. Но время двигалось неумолимо. Чем позже я начну работу, тем сложнее будет исправлять чужие ошибки. Их и без того наделали преизрядно. Завтрашний день обещал быть загруженным. Внешний мир всегда казался фармацевту Лигдерхазе чересчур грязным и грубым. Это вынуждало его постоянно ходить в перчатках и натягивать на лицо шарф, но и такие меры помогали слабо. За 60 лет он так и не привык к тому, насколько отвратительно грязными бывают люди. Лишь в своей аптеке старик чувствовал себя в безопасности, и худшим испытанием для него было встречать посетителей и общаться с ними. Он нанял бы помощника, но все они были такими грязнулями. После утреннего наплыва клиентов Лигдерхази спасался уборкой. Он не мог успокоиться, пока аптека не пропитывалась запахами мыла и воска для натирания полов. Они органично дополняли привычный химический дух микстур, порошков и таблеток, и начисто изгоняли дыхание улицы. На какое-то время он даже забывал, что она существует, и мечтательно облокачивался о прилавок. Его одолевали грезы об идеальном обществе, где всякий человек мылся не менее 3 раз в день и держался от других на расстоянии 10 метров. Звякнул колокольчик. Вырванный из сладких дум Лидерхази нахмурился и поправил очки. Он заранее не взлюбил покупателя. Чувство только усилилось, когда фармацевт увидел, когда занесло к нему в магазин. Это был гигант, горой возвышавшийся над Лидерхази. Его пальто, хоть и солидного фасона, размером походило на плащ-палатку. Он был причесан и выбрит, но квадратный подбородок, низкий лоб и выпирающие надбровные дуги выдавали в нем человека низкоинтеллектуального, как выразились бы в приличном обществе. Лидерхази же про себя окрестил его нищей гориллой. Взгляд посетителя облетел магазин. Фармацевт смекнул, что он выискивал. Порой сюда захаживали подобные типы, потрепанные, даже оборванные. Они заискивающим голосом выпрашивали нужное им средство и совали ему мятые кредитки. От вида этих купюр старика чуть ли не выворачивало. Он едко сказал, с прошлого года продажу кокаина ужесточили. Теперь он отпускается лишь по рецепту лечащего врача. Ни порошка, ни даже тоника я продать вам не могу. Если вам угодно приобрести его, рекомендую зайти на станцию возле Потсдамерплац или Виттенбергплац. Там вы найдете нужных людей. Внутренне Лидерхази порадовался своей остроте. Обе станции служили известным местом встречи для гомосексуалистов, а эти типы употребляли кокаин в неумеренных количествах. Среди них этому здоровяку будет самое место. Пусть катится к ним зарабатывать Льюис-1. А главное, он даже не поймет, на что в действительности был намек. Посетитель уставился на старика. Кокаин? Нет, я здесь не за ним. Мной движут более исследовательские цели, если можно так выразиться. Лидерхази встретил взгляд покупателя, неожиданно пронзительный и холодный. В нем блестела искра разума. Это испугало аптекаря. В нынешней Германии новые ведомства и департаменты вырастали как грибы после дождя, и также быстро исчезали после очередного скандала с воровством фондов. Не стоило сбрасывать со счетов возможность, что странный визитер был инспектором с проверкой, который открыто не признается, что он инспектор, но по окончании разговоров катит крупный штраф. Или же он упомянул про исследование нарочно, намекая на взятку. А может, это была шутка кого-нибудь из правления лекарственного союза, в котором Лидерхази вынужденно состоял. Там его недолюбливали за то, что он обтирал ладонь после того, как пожимал кому-нибудь руку. Если прогнать этого типа прочь, на собрании поднимут вопросы его, Лидерхази, некомпетентности и грубости. Перед старым аптекарем во весь рост встала перспектива исключения и грядущих проблем с поставками. Его бросило в дрожь. «С вами все хорошо, вы побледнели. Не хотите присесть?» – осведомился визитер, и Лидерхази окончательно убедился, что с ним не так все просто. Его выдавали манеры, расходившиеся с образом безмозглого громилы. «Я в порядке», – собрав волю в кулак, – ответил он. «Задавайте свои вопросы». «Мне скрывать нечего». «Я быстро», — обрадовался здоровяк, и начал допрос. По-другому Лидерхази назвать это не мог. Собеседник засыпал его ворохом терминов, которые старый фармацевт слышал впервые. По его спине побежал липкий пот. Лидерхази осознал, что ни черта не знает. Ни образование, ни солидный опыт не могли выручить его, когда здоровяк с невинным видом осведомлялся, нет ли на его полках иммуносупрессантов. Из тех, что модулируют рецепторы сфингозин-1-фосфата, не завалялся ли где-то препарат для устойчивой экспрессии какого-то белка и нет ли у него настойки, активное вещество которой содержит рекомбинантную нуклеиновую кислоту. По мере того, как Лидерхази отвечал, лицо незнакомца мрачнело. Он раздраженно взмахнул рукой, и бедный аптекарь отшатнулся, как от порыва ветра. «И как вы вообще доживаете до 20? Не надо отвечать, это риторический вопрос, я все прекрасно понимаю. И дикари, которые с копьями охотились на мамонтов, умудрялись иногда дотянуть до 40, это закон больших чисел, когда среди тысяч спасаются десятки. Но я разочарован. У вас звонят телефоны? Нет, я не про ваш, успокойтесь, у вас по дорогам катаются машины и даже не глохнут после каждой пройденной мили. Вы, чтоб вас, подняли в воздух самолеты и поставили на них пулеметы, дабы сподручнее было начинять противника свинцом. Однако в продаже еще нет простейшего нейролептика, и нечем облегчить приступ делирия страдающим людям. Неужто еще нет хлорпромазина, и не изучены производные бутерофенона? Как в таких условиях синтезировать вещества для развития коры головного мозга, как укреплять нейронные связи? Нет, про генную терапию я уже и не вспоминаю, благо мышечной тканью меня не обделили, но я надеялся хоть на какую-то базу для дальнейшей работы. Посетитель был недоволен. О причинах Лидерхази оставалось лишь догадываться, поскольку он уже практически не вслушивался в басовитый рокот. Мысленно он был далеко отсюда. Прощался с аптекой, извинялся перед покойным отцом, от которого унаследовал магазин, подсчитывал сбережения. Их оказалось преступно мало. Инфляция сжигала накопления со скоростью лесного пожара. Он не сумеет заплатить за квартиру, его вышвырнут на улицу. Вся жизнь престарелого аптекаря пошла прахом. И виновен был он, государственный инспектор, тайный проверяющий от Союза, случайный ученый и черт знает кто еще. Злость помогла Лидерхазе вынырнуть из пучины покорного отчаяния. Он уловил последние слова визитера, что-то про лечение шизофрении. Со смелостью приговоренного фармацевт вставил: «Это вам бы не помешало подлечиться мокрыми обертываниями». Тяжелый взгляд посетителя едва не пригвоздил Лидерхази к стене. Мгновение спустя давление исчезло. Уголки губ незнакомца дрогнули в намеке на улыбку. Он почесал затылок. «И в самом деле, я как-то распалился, наверняка распугал вам всех клиентов. А ведь ничего страшного не произошло, я изначально особо ни на что не рассчитывал. Все-таки непривычно стартовать без полностью подготовленного тела. Выбило из колеи. Прошу прощения, давайте я что-нибудь куплю, вот этот сироп от кашля». Лидерхази заморгал, возвращаясь к действительности. Согласно закону, лекарства, содержащие диацетилморфин, отпускаются по рецепту. Посетитель изумленно вскинул брови. «Зачем вы сунули в сироп от кашля героин? Он ведь безопаснее обычного морфина», в замешательстве сказал фармацевт. «Поэтому действующее вещество и заменили. Вот что, я передумал покупать сироп. Пожалуй, пока в целом воздержусь от приобретений». Вместо этого посетитель оценивающим взглядом обвел помещение, задержавшись на толстых перчатках, которые носил Лидерхази. Полной грудью втянул стерильный аптечный воздух. «Похоже, вы ярый фанат чистоты. Как насчет пары советов для более эффективной противобактериологической дезинфекции?» Сердце в груди старика забилось чаще. Все-таки он столкнулся с ученым, а не инспектором, да еще таким, кто понимал всю важность борьбы с заразой, а он возводил на него напраслину. Аптекарю стало стыдно за себя. Когда за визитером захлопнулась дверь, Лидерхази сменил перчатки и вывесил табличку о закрытии магазина на технический перерыв. Пробудившийся в нем энтузиазм подстегнул его к новой уборке. Результаты визита удручали. Нет, благодаря памяти Кляйна я приблизительно представлял ограничения текущей эпохи. Опять же, то, что Вольф умирал от заурядного туберкулеза, послужило тревожным звоночком. Но я надеялся на то, что какие-то медицинские сферы тут развиты больше других. Для этого и зашел в аптеку, оценить предел возможностей современной фармакологии, ведь Макс о ней знал на совсем поверхностном уровне. Еще мне не понравилось, с каким презрением на меня сначала смотрел владелец магазина. Для него я был деревенским тупицей, пускай умытым, причесанным и в приличной одежде, спасибо фрау Шнайдер, которая не спала всю ночь, чтобы закончить перешивать пальто. Утром она вручила мне результат своих трудов, сверкая красными от недосыпа глазами. Растроганный ее заботой, я едва удержался от того, чтобы заключить старушку в объятия. С моей силой это тянуло бы на покушение на убийство, но все ее усилия свелись на нет моей бандитской физиономии. Решипинг лица будет доступен еще очень нескоро. К тому моменту, как до него дойдут технологии под моим руководством, необходимость в нем отпадет, я буду слишком высоко, чтобы кто-то вздумал пренебрегать мною из-за неприглядной рожи, а до тех пор меня будут судить по ней. После аптеки я заглянул в книжный магазин, совершил почетный круг в поисках нужной полки. Как назло, попадалась отборная чепуха: восточная эзотерика, йога, западная религия, философия, дамские романы для обсуждения за чаем, сборники дурных стихов, календари, мемуары от вышедших в тираж националистов. Владелец магазина следил за мной издалека. Наверное, он прикидывал, как бы потактичнее намекнуть, что тут не продаются порнографические картинки. Шкаф с недавней прозой я отыскал в самом конце. Пролистал несколько книг, отобрал приглянувшихся авторов и притворился, что углубился в чтение. Хозяин тотчас подскочил ко мне. Такой наглости он не стерпел. Мы разговорились. В отличие от старика-фармацевта, книготорговец не боялся меня. Больше того, он продемонстрировал мне парочку своих поэм и признался, что состоит в обществе поэтов. Я похвалил его вирши, и он буквально расцвел. Выудить у него информацию труда не составило. Лично я не знаком, но слышал, что интеллигенция, включая писателей, частенько захаживает в одно местечко. Романское кафе на Курфюрстендам, 238. Зайдите и спросите у кёльнера 2 или швейцара. Непременно. Из вежливости я приобрел у книготорговца томик, который держал последним, «Приют грез Эриха Марии Ремарка». Поскольку я не спускал деньги на выпивку, такую трату я себе позволить мог, над гильдой мясника грели карман. Моя цель в книжной лавке была простой. В книгах, в которые я успел заглянуть, много было написано о войне на Западном фронте, но почти ничего о Восточном. А меж тем освещение тех событий, да и в целом напоминание о русских в правильном ключе, поспособствовало бы сближению Советов и Германии. Среди немцев хватало болванов, начинавших при упоминании о большевиках пускать пену изо рта и кричать про азиатские орды, однако общественный запрос на справедливость, которую многие видели в социализме, никуда не делся. Пусть политика Веймарской коалиции завела ее в тупик и к тому же не очень-то совпадала с большевистскими намерениями, они сумели подписать договор в Рапалло-3. А кроме того, оставалась воинственная КПГ-4, у нее с русскими было куда больше общего. Текущему правительству парламентского меньшинства во главе с Вильгельмом Кун опять тоже не до преследования врагов нации, оно сосредоточилось на экономике, которая дышала на ладан. Я собирался набросать мемуары по воспоминаниям Кляйна и отдать их кому-нибудь из писателей. Выдадут за свои или используют как материал для художественной книги, большой роли не играет. Это будет рычагом воздействия на интеллигенцию, которая сейчас склоняется к либеральным позициям. Но если представить русских как народ, который обрел свободу после долгой тирании, если представить большевиков как борцов за естественные права, равенство полов и людей перед законом, какая-то часть может заинтересоваться. Правда, важно не переборщить, коммунистических агиток немцы наелись уже вдоволь. Я прокатился на грохочущем трамвае до дома, где жил мясник. На улице возле него стояла знакомая телега. Густав, сидевший на козлах, приветственно помахал рукой и спрыгнул. «Идемте», — сказал он, — «выковыривать из квартиры пианино». Густав держался молодцом, но я сразу увидел, что его что-то гнетет. Этим он не отличался от Курта, который встретил меня и, не предлагая перекусить, повел в комнату с пианино. Я только примерился поднять его, как в дверь требовательно постучали. Грохот был такой, что я решил, ее выбивает полицейский рейд. «Пойду открою», — произнес хмурый Курт. Но я опередил его. Самоуверенным мерзавцам, которые не боятся сломать чужую дверь, одноногий ветеран никак не помешает. Совсем другое дело я. Их было трое. Двое молодцеватых, откормленных, с бритыми головами, в модных полутренчах и сапогах военного образца зубасто скалились, словно им принадлежал весь мир. Третий, стоявший посередине, был одет понеряшливее, потертый плащ, жилет и гражданские башмаки. Он храбрился, но наглой уверенности в своем праве еще не наработал и оттого имел чуть виноватый вид. При моем появлении троица растерялась. «А ты еще кто?» – пробурчал средний. Я широко улыбнулся. «Один Льюис, Уст, сифилис. Два кёльнер, официант. Три договор в Рапалло. Договор, подписанный 16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции в городе Рапалло между РСФСР и Веймарской республикой. В нем был зафиксирован взаимный отказ от возмещения убытков, аннулирование царских долгов советской властью, национализация немецкой частной собственности в РСФСР. Для СССР он назначал конец международной изоляции, а для Германии – первый равноправный договор с окончания войны. 4 КПГ – Коммунистическая партия Германии. 5 Вильгельм Куна – немецкий предприниматель и беспартийный политик, сторонник консерватизма и либеральной экономики. 22 ноября 1922 года он стал рейхсканцлером Веймарской республики при поддержке партии католического центра, немецкой народной партии и баварской народной партии. Его правление должно было помочь Германии выйти из затяжного финансового кризиса, на деле усугубив его. При Куне рейх погрузился в пучину гиперинфляции. Глава 10. Улыбка была вызвана отнюдь не радостью от прихода неизвестных. Да и чему тут радоваться? Двое выглядели откровенными бандитами или штурмовиками радикальной политической партии, что, можно сказать, почти одно и то же. Третий, с растрепанной копной светлых волос, не больно-то отставал от них, хотя и одеждой, и общими манерами пока не дотягивал до заветного статуса. В общем, ничего хорошего появление таких мордоворотов для Мицгера не несло, а значит, была проблема и для меня. Я улыбался, чтобы пустить в ход деморализующую силу оскала. За последние дни я провел перед зеркалом немало времени, растягивая губы и управляя лицевыми мышцами, чтобы придать своей улыбке хоть чуточку дружелюбия. Без толку. Уродливое выражение, обещавшее невыразимые страдания любому, кому не посчастливится со мной столкнуться, никуда не делось. Жуткой ухмылкой Макса можно было пугать детей да икоты. Даже взрослые не могли устоять перед этой ней. Они терялись и дрожали, точно кролики перед удавом. Прохожие переходили на другую сторону дороги, а владельцы лавок предлагали товары с огромной скидкой. Я не брал, уж больно это смахивало бы на вымогательство. Коронный прием не подвел и на сей раз. Троица ощутимо струхнула и подалась назад. Из их взглядов пропала надменность. Бритые молодчики полезли в карманы полутренчи, несомненно, нащупывали ножи или кастеты. Центральный тип, стоявший ко мне ближе всех, громко сглотнул. Рядом со мной он смотрелся карликом, разозлившим великана. «Я новый наемный рабочий Гера Мицгера, Макс Кляйн», сообщил я, взирая на прибывших с высоты своего монументального роста. «У вас к нему какое-то дело? Т-т-т, так это ты про тебя он говорил», пробормотал парень в жилете. Полутренчи переглянулись. Узнав, что я не воплощение смерти на земле, а всего-навсего помощник мясника, они явственно приободрились. В глазах их снова засверкали шальные огоньки. «Посторонись, абразина, у нас разговор к твоему хозяину», бросил правый. Левый, более осторожный, промолчал, по-прежнему сжимая руку в кармане. «Что-то не нравится мне, как вы разговариваете. Мало ли что тебе не нравится, падаль». Я даже несколько восхитился упорству, с которым полутренчи нарывались на неприятности. На вид им было не больше 17. На войну они по возрасту не поспели и потому залихватской храбрости смертников не приобрели, в сущности, обычные молокососы, которым еще не давали толком отпор. По правде говоря, я полагал, что ввяжусь в потасовку куда раньше. Тело Кляйна привыкло откликаться ударом на удар, оно было рождено для насилия, как птица для полета. А вместо этого я занимался ремонтом в кирхе и церковных пристройках. Все равно, что мечом пахать борозду. Окружающие видели мою комплекцию и не строили из себя героев, чем изрядно облегчали мне жизнь. Но и проверить боевые рефлексы Кляйна в реальной драке я не мог, до этого момента.